Глава 25. Виорика Ри-Анор. Что ответить на этот риторический вопрос? Я выскользнула из постели и молча ушла в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок после кульминации Намира. Судя по голосам в спальне, мужчины никуда не ушли, ожидая моего возвращения. Я решила не спешить. Обстоятельно приняла душ, долго крутилась перед зеркалом, экспериментируя с нимом. В здании совета я успела подсмотреть местную моду и сейчас представила себе простое платье-карандаш до колена с красивым декольте. К образу не хватало туфлей, которые я собиралась достать из своего чемодана. Сколько я не оттягивала смущающий момент, но к мужьям пришлось выйти. Они сидели в креслах, забрасывая вопросами крайне довольного Намира. «Меня сегодня будут кормить?» — наигранно воодушевленно спросила я, стараясь не показать, как я смущена их появлением в такой интимный момент. «Конечно, Ваира», — с уверенной улыбкой, так нравившейся мне, сказал Алир, притягивая меня к себе на колени. Пока Вейс подкладывал к нашим коленям уже знакомый стол под нос, его брат сбегал к шкафу и вернулся с новой парой женской обуви, идеально подошедшей к моему наряду и севшей точно по ноге. «Спасибо», — улыбнулась я, удивляясь, где он достал туфли. «А поцелуй самому хорошему мужу», — как всегда в своей манере потребовал Тайс. «Наверное, сейчас не стоит», — опять смутилась я, не зная, как намекнуть на недавний миньет Намиру. «Почему?» — искренне удивился близнец, поражая меня своей несообразительностью. Я хотела просто промолчать, но все мужья внимательно следили за моим покрасневшим лицом, ожидая ответа. «Мне казалось это очевидно», — уклончиво ответила я, стараясь не застрять их внимание, но мужчины не отступали, решав довести меня до кипения от неловкости момента. «Я что-то сделал не так, ты меня наказываешь?» — обиженно спросил Тайс, убивая меня своим расстроенным взглядом. «Черт, нет, опять ты с этими глупостями о наказании. Просто я делала минет Намиру, а после оральных ласк не принято целоваться, тем более с другим мужчиной», — пояснила я, удивляясь, как еще Ним не покраснел. «Кстати, мы хотели спросить о том, что именно ты делала Миру», — спросил Алир, сильнее прижимая меня к себе. «Наверное, понял, что я уже на грани того, чтобы сбежать от неловкости». «Вы все видели. По-моему, девственником был только Мир. Остальные мне показались весьма опытными и даже изощренными любовниками. Начала сердиться я, не понимая, чего они от меня добиваются». «Ты права, нас обучали, но такого мы не видели. Мир поделился впечатлениями, и нам очень интересно. Почему ты стала такой смущенной? Это ведь естественно, выяснять непонятные моменты внутри круга», — пояснил Трей, глядя на меня с искренним недоумением. «То есть вы хотите сказать, что никогда не занимались оральным сексом? Я точно помню, что Вейс весьма умело возбуждал меня чем-то подобным», — пробормотала я, пряча глаза. «Ты женщина. В том, чтобы возбудить Ваиру языком, нет ничего необычного. Но зачем это делать мужчине? Намир и так тебя хотел, и ты не остановилась, чтобы получить удовольствие, а заставила его кончить в твой ротик», — выдал свое видение ситуации Вейс. «Только не говорите, что не знаете, что такое миньет», — удивилась я. «Не знаем», — нестройным хором согласились мужья. «Черт, черт, черт, как же неловко обсуждать это с пятью мужчинами, которые к тому же все мои мужья. Это вид секса. Удовольствие получают оба партнера, но один – эстетическое, наблюдая за яркими реакциями второго», – мямлила я, стараясь как можно проще описать суть этого действа, а потом возникло подозрение, что мужья просто издеваются надо мной. «Слушайте, я понимаю, что ваши женщины достаточно избалованы, и им не нужно прилагать усилий, ведь четверо мужчин постоянно соперничают за их внимание, но есть же секс-боты и порно-видео. Неужели вы не знаете, или просто нравится наблюдать, как я краснею?» Ралийцы не пользуются машинами для удовлетворения потребностей. Это омерзительно – заниматься любовью с чем-то неодушевленным. И порно в видео мы не смотрим. Мы знаем, что это такое, но никогда не видели. Наблюдать за чужой личной жизнью считается крайне грубым и непозволительным, сухо пояснил Алир, просто убивая меня ответом. Наверное, не стоит никогда им рассказывать о том, как я потеряла девственность. А давайте закроем эту тему. Мне очень неловко. Я каждому из вас потом по отдельности покажу, ладно? Попросила я, надеясь избежать дальнейшей пытки смущением. Ты больше не будешь уединяться с одним из нас. Нам хорошо с тобой, но это вызывает странное чувство собственности и раздражения друг к другу. Тебе нужно привыкать к семейному кругу. Нам нельзя ссориться и соперничать между собой. Упрямо поджав пухлые губы, сказал Алир. Выдала я все, что смогла сказать на это. И снова черт, умом я понимаю, что, скорее всего, Алир прав, и им виднее, как строить отношения в таких семьях. Но это ведь мне придется спать сразу с толпой мужиков. Наша первая брачная ночь оставила после себя неоднозначные воспоминания. С одной стороны, мужчины были хороши и доставили мне удовольствие, а с другой, в этом было что-то пошлое и неправильное. То, что разрушало интимность момента. «Мы понимаем, что ты не готова сразу перейти к таким отношениям, поэтому сначала попробуем ласкать тебя вдвоем мы с Тайсом или Алир с Рэем или Намиром. Тебе не обязательно удовлетворять каждого из нас, но когда ты не прячешься, у нас нет поводов для обиды и зависти. Мы понимаем, что мы семейный круг, а не соперничающие одиночки», — пояснил Вейс. «Что можно ответить на это? Я не представляла, как жить с таким количеством мужчин, не провоцируя их ревности. А психология ралийцев и вовсе не поддавалась моему логическому осмыслению, поэтому кивнула, соглашаясь с их планом. «Не беспокойся, наша маленькая Ваира. Мы никогда не причиним тебе вреда и не заставим сделать того, что ты не хочешь», — сказал Трей, целуя кончики моих пальцев. Опомнившись от смущающих бесед, я хотела скорее перейти к вкусно пахнущему ужину, чтобы наконец закрыть эту тему, но едва я взялась за странный столовый прибор, как Алир поспешил забрать его из моих рук, снова начиная странный ритуал кормления, и все мужчины помогали ему. Теперь я понимаю, почему ралийки такие крупные, им даже есть самостоятельно не надо, только успевая открывать рот. Едва мы начали трапезу, в дверь постучали, и вошел отец Алира, Невис, если я правильно помню. Он занял пустовавшее кресло. «Благословенного неба, прекрасная Виорика! Надеюсь, у вас все в порядке?» – поинтересовался свекор, переводя любопытный взгляд с меня на Намира и обратно. «Блин, я точно сгорю сегодня со стыда», – подумала я, но вслух сказала. «Спасибо, я рада наконец увидеть вас. Присоединяйтесь к нам». «Благодарю», – искренне улыбнулся мужчина. Некоторое время мы молча наслаждались ужином. Свекор то и дело одобрительно поглядывал на нашу с Алиром композицию и на то, как мужья заботятся обо мне. «Я счастлив, что в нашем доме снова появился семейный круг. Я скучал по таким застольям. Моему сыну есть чем гордиться. Он собрал крепкий клан и нашел чудесную Ваиру, объединившую его», — сказал Невис, когда мы перешли к местному горячему напитку. По вкусу и запаху напиток напоминал кофе, но был более мягким и с приятной сливочной ноткой, а на вид ярко-красного цвета. «Отец, тебе удалось выполнить мою просьбу?» — спросил довольный блондин. «Да, завтра утром Виорика может связаться со своими друзьями со станции», — сказал Невис, заставляя меня буквально подпрыгнуть на коленях Алира. «Спасибо», — поблагодарила я мужчину и, обернувшись, поцеловала мужа в щеку. «Рад был угодить», — сказал свекор, вставая с кресла. «Думаю, на сегодня потрясений достаточно. «Завтра я, с разрешения мужей клана, хочу преподнести Ваире небольшие безделицы, которые сделают ее еще прекрасней». Я искренне улыбнулась Невису. «Самый большой подарок, возможность поговорить с друзьями, он мне уже преподнес, а в остальном мне приятна была его забота». Мужья вышли проводить свекра, а я так и осталась на коленях Алира, который не спешил разжать свои крепкие объятия. «Я тосковал по тебе, моя Рика», — сказал он, властно целуя меня в губы. Поддавшись его напористому, горячему рту, я забыла о своих предубеждениях относительно поцелуев после минета и о том, что скоро вернутся еще четверо моих мужей. Но как только предательский ним стал сползать с меня, оголяя для моего характерного блондина, я опомнилась. «Не нужно, сейчас вернутся остальные», — напомнила я. «Я знаю, они не будут к тебе прикасаться, если сама не позовешь. Доверься мне», — попросил Алир, подхватывая меня на руки, чтобы отнести в постель.